эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, уважаемые слушатели и зрители! Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях Владимир Вороной, деловой человек, вдохновитель, тренер. Здравия тебе, Владимир! Здравствуйте всем, добрый вечер, с наступающими праздниками. И еще раз очень приятно, что опять пригласили. Вновь будем общаться на самые интересные темы наболевшие. Да, мы тоже рады, что ты у нас в гостях, и сегодня мы затронем тему, которая может показаться непростой и даже провокационной. Рабский менталитет в 21 веке. Ну вот в нашем быстро меняющемся мире, полном возможностей, порой сложно понять, как некоторые привычки и установки остаются с нами, даже когда изменились обстоятельства вокруг. Что такое рабский менталитет, как он формируется, и самое главное – как он влияет на наше поведение, отношения и выборы. На протяжении нашего эфира мы постараемся разобраться в том, как это явление проникает в нашу повседневную жизнь и влияет на современное общество. Любую его составляющую, от работы до личных взаимоотношений. Мы обсудим, как освободиться от старых привычек, которые мешают нам развиваться, и как формировать новую, более свободную, уверенную в себе личность. Не забывайте, дорогие слушатели и зрители, что у вас будет возможность задать свои вопросы, которые мы разберем во второй части эфира, поэтому делитесь своими мыслями уже сейчас, переживаниями в комментариях, и давайте начинать наш разговор и искать ответы вместе. Ну, начнем мы с того, что ты, Владимир, понимаешь под термином рабский менталитет, как он проявляется в современном обществе. Ну, давайте, не только я тут, и общество современное понимает. Но первое, давайте поймем то, что это не физический предмет. А ментальность – это как раз бессознательное общество и, в частности, личности человека. То есть, бессознательное формируется очень интересно. На самом деле закладывается это через несколько поколений. Вот можно сказать, там, при чем тут я свою прабабушку не знал, да, и в жизни она на меня не влияла. Но бессознательное закладывается именно через несколько тысяч поколений, еще, может быть, да еще и глубже. То, что обследовалось сегодня. Что самое страшное в рабском менталитете, что мы, к чему мы придем? Вот правильный вопрос, что формирует рабский менталитет, а самое интересное – то, что он нам даст, дает сегодня, вот от чего нужно бежать и почему нужно. Вот вопрос очень такой каверзно нужный и каверзно полезный, потому что если вы не избавились от рабского менталитета, да, то вас ждет стресс и депрессия. А сегодня депрессии подвержены больше 6,5% человек. И это статистика. И кажется, ну что такое 6%? Ничего не в депрессухе. Но вот рабский менталитет как раз дает стресс. Самое первое, которое влечет под депрессию. И если уже в кавычках, да, ждать конец человечества, то это как раз саморазрушение, то есть депрессия, когда человек не будет стремиться к чему-либо. И рабский менталитет мешает креативному мышлению, формированию нейронных сетей, а самое главное, да, то есть развитие. То есть мы идем не по пути развития, а по пути деградации. Вот это то, что необходимо вот так в первой части, так если вкратчиво, так легонечко зацепить, что такое рабский менталитет. А возьмем и самый простой пример. Как он вообще зарождается? Ну, взяли там и освободила царская Россия там рабов от того, что они могут быть свободными. Да? Крепостное право раз, и там в каком-то году, и отменили. И что получилось? Отменить-то отменили, а у человека что такое ментальность? Смотрите, как классно можно провести аналогию. А ему идти-то некуда. И он возвращается к своему работодателю, к своему бывшему рабовладельцу. Потому что он четко понимает, он знал, что уберет хлебушек, вечером покушает. А его накормят, значит, будет кров. А будет кров, значит, дальше двигаться не надо. И поэтому в большинстве, которые получили свободу, что делали? Возвращались на те же места рабочие и делали ту же самую работу, может быть, даже уже за меньшие дары хлеб, но они же освободились от рабства, да, от еды, то есть работать за кусок хлеба. Вот многие, да, там, то есть даже сейчас многие специалисты, или у нас очень много образованных, высшеобразованных людей, они обесценивают свои знания. То есть они просто заменьшат, то есть им навязывают, что им нужно выживать, что другой работы у них не будет. И что делает человек? Он подчиняется этому моменту. Вторая ситуация, как правило, да, то есть если работает человек на определенном месте, там уже 10-12 лет, у него отработанный маршрут в одну точку. Как вы думаете, взять, развернуть этого человека и отправить его в другое место ехать? Вы не представляете, что с ним произойдет? Разрыв шаблона. То есть первое, да, смотрите, сразу рабский менталитет влияет, начинается паника. То есть стресс, паника, то есть тревожность. Вот поверните, вот попробуйте утром выйти, там, если кто-то нас слушает и работает на работе, он выходит каждый день в 8 утра. Вот развернитесь и пойдите в другую сторону. Вы скажете, ну и что, ничего тут страшного нет, тут и пойду в другую сторону, потом там поверну где-то за другой угол и пойду обратно на работу. А вы пройдите, пройдите. То есть никак бы вы не хотели, у вас сразу же моментально появится самое интересное, да, у вас появится тревога. Вот смотрите, рабский менталитет, вот что мы уже затронули за несколько минут. А. Возникает тревожность. Б. Да, мы подвержены стрессу, потому что как только нарушается внутренняя бессознательная парадигма, то есть то, что нам знакомо, то, что у нас идет на автопилоте, то, что нам понятно, то есть любое действие – это как почистить зубки. Вот рабский менталитет – это то действие, с которым мы приучены с детства. Вот нас учила там мама с детства зубки чистить с 3-4 лет. Вот мы их и чистим. Нужно нам чистить, грязное, вот неважно, но у нас это на автопилоте, утром надо почистить зубы, все. Вот кому-то там из стоматологов не понравился вкус изо рта, все, ну почистить. Ну неважно. И вот это то же самое в рабском менталитете присутствует. Хотим мы этого или не хотим? Как только мы чуть-чуть раздвинули шаблончики, чуть поменяли парадигму человека, или дали ему легкую мотивацию там, на какие-то новые телодвижения, он сразу подвержен чему? Тревога. Скажите человеку завтра, что он не должен выходить на работу и может себе что-то выбрать. Он скажет, да, любой человек вам скажет. Вот смотрите, любого возьмем, любого гражданина, меня, там, кого угодно. Ты можешь завтра все поменять. Но он никогда не мыслил креативно, никогда не менялся. Ему совершенно сложно будет даже выбрать себе другую работу. Не то, чтобы пойти там найти что-то себе более комфортное. Ему сложно. Почему? Потому что вот этот рабский менталитет ему дает возможность очень быстро, да, получить такой легенький удар тревоги. Тревожность, сразу легкий стресс. Стресс, если он не упал в депрессию, хорошо, ну не в этих 6%, а если упал. И все это психологическая травма. Вот и смотрим, нужно нам разбираться с рабскими? Нужно. Потому что рабский менталитет дает сразу же психологическую травму. То есть психическое здоровье, а вы знаете, мы уже это обсуждали не на одном эфире, что психическое здоровье влияет на физическое здоровье. Посмотрите, сколько сутулых людей на улице. Не из-за того, что они постоянно таскают мешки. У нас никто, не все грузчики. Но сутулых людей гораздо больше. А попробуйте улыбнуться человеку, который вам навстречу не улыбается. Вам покрутят у виска, скажут, вы не в своем уме. Потому что человек находится вот в этой сжатой вот ментальности рава. Потому что для него непривычно, что ему улыбается. Я вот страшно люблю разрывать шаблоны в каких-нибудь ресторанах. Сяду обязательно. Вот человек приходит, официант, особенно если хорошо, если я там встретил в ресторане администратора, и за любыми словами она якобы меня проводит за столиком. Я официанту говорю, слушайте, вот так говорю, администратор, мне сказали, что вы как бы очень косячный, наверное, сегодня поляна за ваш счет. Все, у человека туман в голове. Или я по меню говорю, закажите мне, пожалуйста, цианистого калия. Принесите пару порций. Он четко перебирает все меню в голове по памяти, там 100 блюд, и он не может найти этот цианистый калий. Он даже не понимает, что я сказал о яде. У него все в голове схлопывается. Потому что у него есть четко, что ему, когда он приходит, они повторяют сервировка стола, монотонные вот такие штуки. И уже на подсознании, если он работает в этой... Я не беру, не надо считать, что все официанты там или администраторы кухни, я хочу быть правильно понятым, да, у них рабский менталитет. Я просто привожу пример. Я могу в любой работе вам привести, где именно происходит рабский менталитет, да, именно где влияет именно менталитет. Да, у него, его автоматически приучают постоянно к одним и тем же действиям. И в принципе он свободный там человек, учащийся, очень много студентов работает. Но многие студенты заканчивают и не хотят по своей специальности идти, потому что они видят результат работы, привыкли к режиму работы. Это и воспитывает наш менталитет. То есть менталитет рабский не меняет парадигму, не дает менять парадигму. Ну, поработал немножко, перейди на другую работу. Повысься. Нет, я больше зарабатывал официанта на чаевые. Как я пойду администрировать? Административность дает тебе мозгу работать больше. Уметь работать с коллективом. Двигаться больше по коллективу. Да, там общение, то есть больше ответственности. А это как раз расширяет сознание наше бессознательное. Больше дает ответственности. Жирабский менталитет, вторая часть марлезонского балета, лишает нас ответственности внутри себя. У нас появляется не просто тревога, а уже работает простой страх. А почему, если я пойду? А завтра мне чего-то не хватит. Или там не хватит оплатить какие-то свои нужды. Да кто тебе сказал, что не хватит? Ты еще не пробовал, а ты уже сомневаешься. Вот сомнение внутри себя, со своим, поговорив с самым умным человеком, это и есть тот вариант, когда рабский менталитет мешает двинуться дальше. То есть научиться креативить, создавать свою жизнь. Проще стать в парадигму, которая нас, да, двигает и толкает на определенный момент. Все. То есть нас уже поставили в этот паровозик, засунули в этот вагончик, нарисовали нам маршрутик, и мы добежали. А на самом-то деле не так все просто. А проще. Для человека проще. Он знает, что в конце месяца он там получает а-ля, в кавычках, зарплату. Но вопрос в том, что он не креативит, и мозг не работает. И на самом деле, да, стресс, накопительный эффект, мы это тоже обсуждали. То есть он приходит к депрессии, потому что каждый день одно и то же у человека происходит отторжение. Хотим мы этого или не хотим. Внутри вот это бессознательно давит. И у человека получается день сурка. А к чему это говорит? Да? То есть если мы постоянно будем, вот попробуйте покрутиться, как дервиши, или как Майя Плисецкая, вроде бы фуэте, ну что такое там крутит фуэте? Да, ну попробуйте это сделать, и у вас получится. А представьте, что вам каждый день нужно делать одно и то же. Мозг просто взорвется у вас. А вы этого еще и никогда не делали. То есть, когда вы разрываете шаблоны, я имею в виду. Да, то есть, вот вы приходите на работу. Почему нужно с рабским менталитетом очень четко, да, иметь не просто там хобби и развлечения? Почему также алкоголь растет? А что ему делать вечером? Как ему снять стресс? Первый расслабитель – это две стопочки, три. У меня дед так пил. А откуда это пошло? Как вы думаете? Дед пил вечером, прадед пил вечером, прабабушка еще там рюмочку ну, стресс надо снять. Вот вам и пожалуйста. Вот кажется, простота, да, рабский менталитет. Фигня какая-то. Чуть-чуть несут по радио. Нет, ребята. Потому что ваш стресс, а вы там сегодня нет, сегодня вы там еще 10 лет вы справляетесь с этим стрессом. А в 11-й год решили, ну все, вот приду, стопочку приму, легче будет заснуть. Заснули стопочку, бокальчик вина, а к нему еще бокальчик вина. После бокальчика еще бокальчик вина. Смотришь, уже зависимость. Почему? Потому что нет развития. То есть нейронные сети не формируются. Итак, первое, что такое рабский менталитет? Это бессознательное. А бессознательное формируется и из внешнего круга. Раз нас во внешнем круге нам нарисовали картинку, да, таких миражей, то ты выучился, теперь пойдешь работать, и у тебя где-то там будет счастье, как на русском. А где оно, счастье, непонятно. Человек по этой тропиночке шел. Дошел до маленького стресса, потом до маленькой рюмочки, и потом такой сидит и думает, о, классно, вечером уснул уже от бутылочки. И мы не понимаем, он появляется агрессия, он начинает быть сутулым, он начинает такой вот быковать. А что он может сделать с собой? То есть развития у него нет. Даже пусть он работает 4 часа, не 5. А еще представьте, пандемия, да, то есть люди, вы же представляете, сколько после пандемии депрессии и стресса было? Почему? Потому что у половины был именно такой рабский менталитет. Они привыкли, что за них уже было решено. И что они? Конечно, они не могут находиться в одном пространстве. Для них стены давят. Понимаете? То есть я когда улыбался, там с кем-то разговор пускаю, тебя, говорит, не напрягает пандемия? И меня? Нет, ребята, не напрягает. Я каждый день буду сидеть перед камерой, давайте здороваться, вопросов нет. Не напрягает. Мне хорошо, мне есть что подчитать между первым, когда мы будем общаться, есть о чем поговорить, есть накопленный опыт, куча своих там приемов. То есть не напрягает. Есть развитие, есть хобби, там еще что-то, там бильярд, еще какие-то вещи. Не напрягает. Я всегда, то есть наш мозг нужно постоянно заставлять развиваться, нейронные сети. А нет, нас поглотит этот рабский менталитет. Алексей, есть какие-то вопросики? Или я могу продолжать? У меня тут... Да, вот ты привычку сказал, да, еще там ты сказал, один из факторов — пустота, ну, как бы некуда идти. Еще вот привычка и иметь какого-то царя, ну, любого, да, неважно, который там тебе скажет, тебя накормит, обогреет и так далее. Ну, то есть, в целом это можно назвать, как человек просто не хочет брать в свои руки свою жизнь. Просто он как бы ее возлагает на кого-то и... Не возлагает. Что... Вот давайте поправочку сразу, Алексей. Ему навязали, что это уже форма существует. И порвать ее в голове, то есть разорвать вот этот рабский менталитет, может сам личность человека. Сказать, да, я могу больше напрячься. Не в то, что он там себе царька выбирает. Ему сказали, что вот есть шеф, есть работа, все. Или не шеф, там, что сегодня там проще заработать, тебе хватит на обучение, пойди и поработай. Да, и он втягивается в эту ситуацию, но при этом ему не объясняют, что в этой ситуации нужно больше развиваться, больше двигаться, потому что ты там находишься... Это не просто рутинная работа, еще раз, да, в кавычках, я очень хочу быть правильно понятым. Это не только официанты там или офисные клерки, нет. Вопрос в том, что уже созданное, да, вот мнение... Вот что такое бессознание, общество? Что у тебя, да, А, должна быть там работа, Б, то-то, то-то, то-то, и ты выполняешь ряд, да, там, таких вот, назовем, каких там движений, которые дают тебе определенную форму успеха. И очень просто, когда уже за тебя все порешали, тебе определили, еще похвалили, а в конце дали 13-ю зарплату, где-то там еще что-то подкинули, человек говорит, а все, зачем мне напрягаться? Мы же говорим сейчас о личности. Что такое рабский менталитет у человека? И рабский менталитет – это личности не развитие, но это зависит от человека внутреннего. То есть он не хочет выбираться. Да. О чем я просто хотел сказать? Я хотел сказать о том, что человек же не сам придумал, чтобы у него был рабский менталитет, правильно? И вот эти вот факторы, которые способствовали формированию вот этого рабского менталитета, ну, в нашем обществе, да, они могут быть совершенно различные. Это в том числе может быть и нейролингвистическое программирование. И эту всю идею могли где-то сверху, и тот, кому это было выгодно, вкладывать в голову, да, смотрите, человека. Давайте поймем, что у нас человек рождается сразу ленивым, Алексей, по определению. Не, ребенок не подскакивает и не мчится себе там добывать хлеб. Да? Он может только держаться за волосы и там то теребить мамину сиську. Но вопрос даже не в этом. Почему там двояне, да, там делили земли и ограничивали в еде? Для того, чтобы у человека появлялась хоть какая-то потребность. Он приходил к воротам там замка и говорил, я могу там пахать. Да, но мне нужна еда, потому что в лесу охотиться нельзя. А рабский менталитет – это дать ограничения. Вот давайте вернемся к хорошей истории Колизея. Да? Там же рабы, хотя это было шоу. А вопрос-то в том, что вопрос-то в чем заключается? Не в том, что они там бесюкались с мечами и бились. В большинстве случаев это было шоу. То есть они просто разбивали кровь и показывали, то есть мечи прятались, там были очень интересные такие штучки, там кидались на тигров, тигры кидались на них, получали легкие ранения, тиграм стригли ногти, чтобы они не царапали, не носили травмы. Такие хорошие мазохисты. Но в большинстве случаев попробуй выгони раба из Колизея. Если мы не берем там Спартака, и то мы уже это с вами-то разбирали, когда его погнали оттуда, друзья, ну давай, свободу, давай, мы за тобой пойдем. Он там говорит, ну пойдем, ну если вы хотите, пойдемте за мной. Ему это не нужно было, его все устраивало. Женщины внизу были, еда была, развлечения были, наверх их поднимали, в людус вот это там своим там хозяевам. То есть они там развлекались, устраивались в оргия. Чего не жить? Вот вам откуда идет рабский менталитет. А что нам не жить? Свет в квартире есть, нам газ провели. Нам же как это подают? Нам газ провели. Ну, как будто не мы же такие же где-то этот газ добыли. И не кто-то из такие же мы положили трубы. Мы же делаем свою жизнь. Ну все, свет есть, квартира есть. Что там? Ну тепло есть, все. Что нам напрягаться? Это вот как раз ментальность. Вы правильно говорите. То есть. Но он не выбирает себе башка. Нет такого человека, который говорит, я хочу вот молиться царю. Или там еще кому-то. Нет таких людей. Не надо придумывать. В голове ни у кого нет, он такой проснулся, говорит, все, я пойду сейчас, я увидел соседа, он более-менее там такой интересный, я к нему в рабство пойду. Таких людей нет. И у них нет этого. А вот бессознательное, да, формирует. Вот смотрите, вот правильное слово «формирует». И вы это сказали, Алексей. Что же формирует этот ментальность? А вот как раз формирует это общество, потому что нам что сказали? Да учись. Вот это, вот этот кусочек, после этого кусочка вот этот кусочек, а после этого этот кусочек. А вот, вот в этом кусочке ты можешь отсюда и до сюда дойти. А здесь ты, если посидел с 8 до 8, то у тебя здесь вот это. Все, тебя ограничивает твою структуру. Но я посидел на 3 минуты позже или сделал на 5 минут раньше. Никто же этого не замечает. Зачем нам видеть, что там человек закончил в 19:55, но сделал гораздо больше, чем он закончил бы в 8, но делал бы вот структурировал. Такие люди не выходят там. Да, раньше, вот вспомните, да, советские времена. Если у тебя много раз ты менял работу, то есть искать себя там, или находя для себя лучшее место, или еще что-то, все, ты плохое, ты не можешь усидеть на одном месте. Вот второе формирование рабского менталитета. Да я не хочу, я хочу вот здесь поработать, здесь мир настолько прекрасен, сегодня я здесь поработал, завтра на Дальнем Востоке. После Дальнего Востока я захотел поработать в Калининграде, потом я переехал в Питер, из Питера в Москву, в Екатеринбург, куда захотел. Поехал в Тель-Авив, поработал, еще что-то. Я себя развиваю, у меня есть специальность, я специалист в области. Вот это ментальность. Ну, скажут, как это так? Тут год поработал, там он нигде усидеть на месте не может. Вот вам, пожалуйста, опять же, да, заложено. Почему? Кто сказал, что я должен сидеть на одном месте? Где это вот записано, вы знаете, что я должен 10 лет отработать? Да, как вот ни крути, вот сколько у меня практики в психологии. У меня был такой период, я не знаю, до 2008 года, сидел я в кабинетах как проклятый. Да вы меня туда не загоните, ни при каких обстоятельствах. Мне проще встретиться или снять чужой кабинет, чтобы не видеть одно и то же. Я их просто меняю. Сейчас куча вот таких кабинетов, их снимаешь, потому что они разные. Я не собираюсь в одном и том же сидеть, потому что их глаза режут. Пипец просто, оно убивает меня. Да еще человек со своей историей приходит. Вообще оттас там в голове, там можно вообще свихнуться самому. Прежде чем вы там еще поправлять чью-то психику. Понимаете? Это реальность. Поэтому вот как раз формирует это общество. Уже надо, надо, надо, надо. А мы себе задаем вопрос, нам это надо? Мы этого сами хотим? Ну да, и постепенно вот мы переходим к причинам возникновения, да, и почему, на твой взгляд, вот в 21 веке наблюдается распространение рабского менталитета среди людей, особенно молодежи? Да, потому что зачем? Он поглощен компьютером. Все, что рутина. Вот возьмите любого молодого человека, который находится поглощенный там. Мы не берем зависимости. Да? И опять же, да, я хочу, чтобы правильно слышала аудитория. Мы не про зависимости сейчас. Мы не говорим с вами про то, что у человека уже потом следствие появляется. Но его садят, допустим, за компьютер, игра. Игра требует, вот story level up, да, там, прохождение уровней. И каждый раз ему нужно сделать определенные рутинные действия, чтобы достичь, да, следующего уровня, то есть левела, подняться на следующий уровень. И мы помимо всего, человек так сделал, чтобы достичь, вот, да, забивать даже молотком там, с трех раз гвозди, да, там правильно, вот дайте не плотнику гвоздь, и все. Мужик крепкий, плечистый, у меня был такой на приеме. Да я красавец там, что надо, скажи. Я говорю, забей гвоздь. Он 3 раза себя по пальцу ударил. Он его никогда не держал, этот молоток. Он в другой, он там всю жизнь в штангой занимался. Он в жизни молотка не видел. Серьезно, ну не довелось, олимпиец. Он себе все пальцы расхирал, говорит, я не понял. Я говорю, ты не поймешь. Потому что у нас, да, все записывается. Но если мы записываем одно и то же постоянно, то мы деградируем. То есть нам надо менять не только сферы и там движения, даже маршруты на работу. Но вышел на полчаса раньше и поменял маршрут, заехал издалека, чтобы у тебя мозг, нейронные сети формировал. То есть когда у нас вот так, вот так, вот так, не все же выдерживают. Вот смотрите, у нас было очень хорошее во время Великой Отечественной войны, там еще, да и сейчас есть такие заводы, где есть рутинная работа. Вы думаете, вот отдел кадров у них вообще это сказка. Ну, давайте вас, Алексей, возьмем, меня еще парочку человек. Мы там с вами 2 месяца не отработаем, делая одни крышечки, допустим, там для какой-то бутылочки или маленькую запчасть, там тот же подшипник. Просто одну деталь. Это люди с определенной уже не только ментальностью, а еще и династией. Вот вы говорите, фактически, откуда заражают? Попробуйте, давайте с вами пойдем. Я готов даже на такой эксперимент взять серьезно живых таких энергичных и загнать их на завод. Обладите в 5 раз больше, чем они там зарабатывают. Но вопрос в том, что не выдержит человек. Если у него другая вот фактура работы даже завязки нейронных сетей. И у вас не получится. При вас будет делать рядом стоящие 100 крышечек. Помните, стахановцы советские? Не, я тебе скажу, как бы я стал бы на это реагировать. Я бы стал придумывать способы, как бы мне автоматизировать это, одна вот эту работу, чтобы мне вот эти крышечки каждый раз не... Да, но вопрос в том, что есть работа, которую нельзя автоматизировать. Она существует до сих пор, она будет вечность. Не надо думать, что наши технологии дойдут до того, что уберется вот этот рутинный труд. Поэтому рабский менталитет, он неискореним, он будет. Потому что есть люди, которые в свое время совершенно точно будут и будут продолжать четко, да, то есть работать именно в такой парадигме. Они уже записаны не одним поколением. А вторая ситуация – развитие у этих людей нейронных сетей замедлено. Мы можем сейчас говорить, есть там эти ученые, там разрабатывали, у кого-то не получались эти эксперименты, прошу прощения. У кого-то эти эксперименты зашли. Но все равно это одна из тем, которая двигает наше там развитие дальше. Но все равно рутинный труд останется. Понимаете, но как бы ты ни хотел, там есть дрова, которые надо наколоть на печку. Да, и эта печка, да, то есть вот если мы колем дрова, ну, как бы, ты как их колоть по-другому будешь? Да, это есть бензопила, но это все равно колышки. Да, то есть если мы берем там в печь или, допустим, там в баню, какое, как вы замените именно вот такие полены, которые у вас помещаются в печь? Ну, попилите их, ну, хорошо, бензопила. Та же самая бензопила, ну, опять же, та же, раз, два, три колышек. Разделили, и вы пенечек делите на 4 части, и вот у вас там 4 колышка, которые там березовые или там дубовые, вы их там закладываете. Все равно у нас остается, он никуда не денется, так земля устроена. Вопрос в том, что это зависит от человека. Он себе может позволить ходить 20 лет, да вот наша комедия новогодняя, там, да, она там на заводе работала, где этот рутинный, как она там, «С легким паром», да, или «Ирония судьбы», пожалуйста. Ой, нет, это «Москва слезам не верит». Наш директор был такого завода. Ну, постоянно одно и то же. Она начинала с чего? И валяющаяся ее там та подруга была, которая там убежала, решила выйти замуж. Это что же она? Вот она не смогла, потому что она приехала покорять Москву, а ее тут загнали на какой-то там завод. Ну, она разрушила, она не смогла. А многие остаются, и у них, это не значит, что это плохо, но у них вот именно ментальность, которая бессознательно уже заложена не одним поколением. И кто знает, если взять их историю, 100%, где-то там еще бабушка там где-то подгуляла, или дедушка, 100%. Поэтому это так. Но это, опять же, мы хотим правильно быть понятым, Алексей. То есть это мы не говорим, что все тут рабы. Ну да, вот я насколько знаю, у тебя и собственный опыт очень богатый, и твои какие-то, может быть, социальные наблюдения. Может, какие-то ты приведешь конкретные примеры арабского менталитета? Ну, я хорошо. Конкретные примеры. У меня товарищ, мы еще в армии когда-то были, пришел, говорит, слушай, я говорю, ну давай, говорю, тут надо уже начало 90-х, давай там это замутим. Он говорит, нет, я устроился в мясной ресторан. И вот, не поверите, с 90-х сколько прошло, 35 лет. Да? То есть он говорит, я на 2 месяца, там мне надо срочно там денежки. Вот он до сих пор работает официантом, он себя нашел. Бесполезно менять. Сколько раз спросили друзья, однокашники, ну как бы не одна... как там, одна служивцы, понимаете, бесполезно. Он все время возвращается в свой ресторан, он оттуда не уходит. Все. Привык, ему так нравится. Все. В пятницу не обязательно там 250 грамм виски, интересный боевичок. Ничего не меняется в его жизни. Хотя он был один из таких активных в 20 лет. В 21 год заканчивается формироваться, то есть нейронные сети уже развиваются как у личности. До 21 года, ну, еще такие дети, все равно еще не сформированы. А вот 21 год уже как-то формируется. Ну, вот он после 21 года, вот 35 лет, поверьте. Стаж как официант у него шикарный, быстренько все умеет делать, разбирается в мясе, знает, какие повара где работают, какие интриги в каком ресторане. Ну, его не вытащишь. Вот вам пример из жизни. Хотя по службе был там просто, ну, герой просто, такой движниковый там. В атаку первым бежал. Ну, а результат привел вот такой. Постоянно на ногах и ничего не хочет. Даже женившись, там, то есть жена его там подталкивала, давай там этот, он бы мог уже с друзьями даже ресторан открыть. Но, увы, нет. Он не может даже руководить. Он не в состоянии переключить свое сознание. Или еще взять ответственность за целый ресторан. Он будет ходить и носить мясо. Это реальная жизненная история. То есть вот я не буду называть личность, но это же реальная жизненная история. Понятно. Ну, еще из таких вопросов, которые хотел задать, а вот как еще может проявляться в профессиональной среде или в личной жизни людей этот менталитет? Ну, помимо работы, мы сейчас только работу затрагивали. Ну, сейчас это самая простая тема. То есть специалист, он всегда развивается в своей области, на месте. Вот правильно ты сказал, я быстренько буду искать моменты, да, там, как эти пробочки, кто-то за меня будет, я этот труд сейчас выстрою так, что за меня будет работать робот. Либо я буду использовать этот труд для своего развития, я буду там что-то слушать, я не буду просто так, ну, в тишине перекладывать эти крышечки. Аудиокниги, да, но это не всем, вот поверьте, Алексей, это уже настроенные нейронные сети. У вас инженерный мозг, вы все равно что-то сидите, паяете, вы умеете... То есть у вас подсознание работает уже по-другому. Вы любите не только выживать, да, но вы любите жить. А у арабского менталитета жизнь – это проживание момента. То есть оно уже затухшее. То есть это вот помимо работы. Вот как определить арабский менталитет помимо работы? Вот мы все о работе, о работе. Вот как понять? Вот какие у вас мысли есть? У кого может быть арабский менталитет? Мне кажется, таким людям не интересно, ну, какие-то что-то новое познавать в своей жизни. Ну, вот это один из факторов, да? Он как-то вот. То есть есть родители-тираны. Вот у детей есть родители-тираны. И дети, да, совершенно. Вот буквально там года три назад девочка 25 лет, мама, которая там пыталась ее просто выдать замуж, которая не могла в 25 лет даже слово сказать маме. Воспитанный арабский менталитет. Это еще раз, мы говорим сейчас о бессознательном. Влияние близких может заставить ребенка не только в работе, там, что он хоть там, он может никуда не ходить. Его просто вот, да, вот, а потом жалуется. Вот он трутень пролежал. Так вы его 10 лет там пытали, и его говорили, что ты никчемный, ты ничего не можешь, ничего не сделать. Он не встает с дивана, он не может, он никчемный. Это и есть навязывание. Вот еще раз, да, поймем, Алексей, о чем мы говорим, да, о сформировании мозга, ментальность, да, это вот бессознательное, что у нас крутится. То есть мы же воспринимаем мир визуально, аудиально, там, да, ну, слава богу, если мы там без отклонения. Нюхательное, мы еще общаемся. Вот арабский менталитет, у человека сразу нарушение с речью, проблемы. Он не может коммуницировать. Потому что на это нужно найти какие-то силы и найти форму, по которой мы будем с вами общаться. У нас сейчас форма общения – это радиоэфир по поводу ментальности, там, рабской, да, все. Мы с вами находим, вот вы видите это так, я вижу это так. У нас идет дискуссия, потому что у нас мозг кипит. Мы думаем, какой правильный сейчас вопрос задать, как ответить? Я над каждым словом взвешенным, у меня просто сейчас там, вот если вскрыть черепушку, там такой кипяток, вот, там все кипит, думаю, как бы не ошибиться в моменте, как бы правильно, чтобы человек понял, что он там не раб, что он родился, но он должен себя учиться развивать. Но если ему с детства бабушка или мама заложила, что он вот никто из вас, то есть бессознательно все, вот кажется, это самооценка, мы сейчас... Нет, первое, это мы уже заложили на бессознательном, то есть его мнение не стоит ничего. А это заложенное как раз в бессознательное его родителями. Все. И когда мы хотим, чтобы он 20 лет стал, да он и работать не может. Он в состоянии стресса и депрессии, он не может ничего сделать. У него уже заложенное. Это без работы. Другой вариант какой? Что не попросишь, да, там, как это, у него все валится из рук. Менталитет, да, то есть, потому что он ничего не может, не то, что он не умеет делать, он не научился этим вещам, а что происходит с его головой, как вы думаете? Вот почему у него вдруг арабский менталитет? Ну, просто, может, руки-крюки там, не оттуда растут, как говорят. А почему у него арабский менталитет? Как вы думаете? Да не, ну, на мой взгляд, в этой ситуации ему, как сказать, он, говорю же, не творчески мыслит, он не может отойти. Ну, если... мозг не хочет работать, да. Я бы даже хотел тебе предложить, как бы, отойти от вот этого слова арабский. Ну, ну, на самом деле, это, ну, как бы, просто можно понять так, что это просто ограниченный человек. Вот. Нет. Вот смотрите, давайте не путать грешного с праведным. Да. Если человек себе манипулирует и выбрал, у него есть возможность манипулировать близкими, или он не хочет участвовать в социальной жизни и все остальное, мы путаем. Мы говорим о менталитете уже заложенном. Манипулятор, есть хитрые люди, там, да, мы возьмем даже там, не столь отдаленные места, там, да, там, как это, выбил, сел, украл в тюрьме, да, там, или еще где-то. У них есть в определенной форме определенная там зависимость, да, там, он был, будет и останется им. Нет, это уже навязанная система, потому что он говорит, ты там, ты другим не станешь. Ты вышел, тебе никто не поверит, что ты вышел и поменялся. Все, ты другим не станешь. Это заложена вот эта ментальность. И руки-крюки, это мы еще раз не будете путать с тем, что мы не говорим о людях, которые манипулируют или не хотят выполнять ту или иную там, ну, допустим, там задачу, которая перед ними стоит. Менталитет не дает возможности, да, нейрону сформироваться так мозгу, что ему даешь задание, а он с ним не справляется. Человек может разобраться во всем. Посели его там на острове голодным, на 7 дней оставить, научится выживать, поверьте. Но если у него рабский менталитет, он погибнет с голоду. Вначале поест то, что выкидывает берег, отравится и все. Понимаете? В океане люди выживают, да, там по несколько суток, сколько таких там, яхта разбилась, он к берегу прибили там через месяц, он живой. И как-то и рыбку руками ловил, и там что-то жевал, и соленой водой губы смачивал. Хочет жить, вот жизнелюбие, да, и... рваться к жизни и испытывать ее целиком и полностью, это менталитет свободного человека. Такой жизневлюбленный. А арабский менталитет, он проживает, ему, что ему дали, он то и съел, грубо говоря. Положили на тарелочку кусочек кашки, да, там, кусочек мяска, все, все, вот он этим и довольствуется. Мы же не зря вот вернулись с вами там в историю, да, то есть толку, что сняли крепостное право. У нас всегда так все делают. Мы столько для вас добра сделали, все, вы не рабы. Все, не будете рабами, все. Идите, работайте, где хотите. Да он ничего не умеет, его же ничему не учили. До этого дед 100 лет у него там, понимаешь, капусту рубил, понимаете, там, или хлеб засеивал. Куда он пойдет? Что ему дали? Разве он развивался в процессе в своем? Ну, давайте вот возьмем то время. Что делал этот крестьянин? Что реально? Он что-нибудь делал? Кроме того, что он от сарая выходил утром, 5 утра, пока зорька не спела там и не запела. Ну, это там... смотря какое время брать. В определенное время крестьянин делал все. Еще раз, мы берем крестьянина, который на работе у рабовладельца. Что он там делал? Вот, то, что ему говорили. Да, и как он уйдет? Вот ему дали свободу. Смотрите, как пела Россия. Все, отменено крепостное право, все свободные. Алло, за 5 рублей можно было корову купить, за пятак, понимаете? А за 5 рублей чуть ли не стать поместьем. А за червонец золотой, все, можно было уже быть самостоятельным человеком. Но разве умеет этот колхозник пользоваться этим золотым червонцем? Разве он сможет там правильно распределить ресурс? Если его всегда держали на голодном пайке, он не доедал, он сразу идет что? Наесться на свою копеечку. Рюмочку вечерком запрокинуть обязательно, то есть расслабиться. Он же не подумает о том, что нужно эту копеечку отложить, и у него уже через 2 дня теленок появится в своем хозяйстве. Это единицы могли. Те, которые учились, которые наблюдали за своими хозяевами. И те, какие там, да, тот же Тарас Шевченко, простите. Господи, но, да, они, он... но они Христа. Были, потому что единицы. Вот этот единицы. Князь, он давал же, он же не брал в рабство. Он говорит, ты будешь моим рабом. Почему говорили, что на Руси нету рабства? Потому что он давал ему надел и говорил, что если ты отработаешь, ты будешь свободным. Ну да, возьми ипотеку. Спасибо, Алексей, намек понял. Ну, у нас тогда Сбербанк, же который дает ипотеку. У нас многие закрывают ипотеку, но посмотрите на их лица в конце ипотеки. Давайте поймем еще раз, да? Мы говорим о личности, а у личности есть бессознательное. Да? Мы не будем сейчас касаться Юнга, Фрейда, все, забыли психологию. Что такое бессознательное? когда мы все равно находимся, и мы смотрим. Один едет на сисипеде, на самокате, другой на электрическом сисипеде, да, и мы формируем себе там какие-то программки. Но первые программки с детства, даже в семье, откуда берется арабский менталитет? Мама боялась поднять голову, лишиться, что ребенок завтра вдруг останется, ее не возьмут на другую работу. И она все говорит, что она потом ребенку говорит, я в тебя все вложила, я тебе все это делала, и ради тебя жизнь положила тут на этой работе, а ты такой вот бессовестный, не ценишь этот момент. Вот кажется, вот ее первая фи, которая она и задала, что... И ребенок приходит, говорит, отработайте 10 лет, у вас там будет, дай бог, там квартирка или на ипотеку мы вам одобрим. Смотрите, 3 года отработай, одобрят тебе кредитную историю. Отработал 5 лет, тебе уже доверяют. Знаете, во что нас связывают? Да, почему меня сразу считают непорядочным? Объясните. С какого будуна меня так принимает, что я не отдам или не отработаю? Или если я перешел с другой работы на другую, то почему я должен забыть про свои обязательства? Арабский менталитет как раз и не имеет вот этих обязательств. Потому что даже чтобы официанту стать управляющим ресторана, у него должно быть в голове обязательство. Понимаете? То есть он умеет брать ответственность за людей. А мы говорим про крестьянство. Какой крестьянин сбрал из себя? Он за себя ты не мог взять ответственность. У него 7 детей, потому что эти 7 детей его огурцы убирали дома. Мать рожала не для того, чтобы они там были цивилизацией, он их в школу отправлял учиться. Он делал, чтобы быстрее было чуть больше огорода, чтобы можно было больше себя прокормить. Чтобы было соленье на Новый год. Понимаете? А не для того, чтобы ребенок, что они будут учиться, что он рожает, что он их всех этот сам. Почему-то, если мы возьмем, высокотворение, там 5 детей, ну, были там исключения по 7 детей, там, если взять 2 то 100. А так в основном 2-3, потому что их нужно было обучить, отправить в Париж, еще что-то. Вот вам, пожалуйста, ментальность. Потому что ты одного ты на ноги подними, а еще ему что-то дать надо. А при этом еще и внимание свое уделить. Попробуйте 10 ему внимание уделить. Это вам так кажется, да? Поэтому третий уже растет сам по себе, 4-го забыли, 5-й вообще имя забыли. А если еще там где-то 7-8 близняшка, то их и путать можно. Это вот ваше бессознательное, мой дорогой. Поэтому да, вы говорите, нет, вот, нет, это формирует именно бессознательное. И оно формирует еще из таких веков. А как он пойдет на работу? Ну, давайте отпустим, скажем, все. Каждый человек сейчас, позвоните любому, возьмите телефон, просто так тыкните пальцем. Ты свободный человек, пускай свободный. А разберешь его жизнь, через полчаса поймешь, он погряз. Вот, я не беру ответственность за семью там, и все остальное. Он погряз уже в какие-то обязательства, которые совершенно его не касаются. Даю 100%. И такой процент имеет как минимум 40-30%. Это вам, если вы говорите о моих наблюдениях. 100%. 30% он имеет что-то такое, что его обязательно где-то держит. Ну, вот как семья, там, бизнес. Семья это или и есть это сдерживание. Семья уже как это не сдерживание, это что вы даете в своей семье. Если у вас не рабский менталитет, вы воспитаны на то, чтобы дать больше. То есть вы вкладываетесь в детей. Вы не считаете детей реализацией ваших состояний, что они должны там якобы реализоваться, потому что вы в чем-то не реализовались. То есть вы эту свободную личность воспитываете. Я, Алексей, с вами общаюсь, поэтому могу сказать, что так. А большинство людей – это их реализация. То есть ребенок идет по пути, если мама не стала олимпийцем, то ребенок должен добегать до полусмерти, до ишемической болезни сердца или еще до чего-то. Или там реализовываться, там вот эта династия бухгалтеров. Девочка в жизни не любила цифры, у нее прекрасный вкус рисования. Вот я недавно общался с такой семьей. Девочка класс, и там 26 лет, у нее такие таланты. И вы думаете, мама ее фиг отпустит, она у нее будет главным бухгалтером. Всем. И она ей каждый день внушает, это тебе даст то-то, то-то, то-то. И девочка стоит с таким кислым лицом, едет в Лексусе. Уже она больше, она не способна, ее не пускают никуда. А вы не видели, я когда увидел ее картины, я когда увидел, как она умеет работать руками, как она мыслит, как она пишет красиво, да ее бы, если бы какой-нибудь блогер собрал бы, у нас было бы интересные там и эфиры, и все знают. Столько интересных, столько она читает классно. Знаете, что она делает? Конечно, когда мама не рисует, у нее нет отношений у девочки. И у нее не могут быть отношения. Она занята, да, реализацией маминых. Мечта, что это вот выйдет на какой-то топ, там где-то не будем говорить, в какой организации, крутым трубгига, и она ее туда пихает. И, конечно, в перерывах там даже в машине она слушает аудио или читает. Сколько она знает, это там Вассерман отдыхает, я вам серьезно говорю, с его познанием библиотек. И как с ней интересно. Но ей никто не дал возможности даже ручки применить, порисовать. Ей сразу били линейкой по рукам, не рисуй. У нее вот такая книжечка, вот чуть больше 12 сантиметров. Вы не представляете, там отдыхают классики, насколько у нее талант рисования. Ну, мама никогда не даст. И она не может, ее воспитали, что мама это... Все, вот вам арабский менталитет. Ну вот, в некоторой ситуации это уже неизменимо. Но мы идем дальше. И в итоге вот это личное, да, и как оно влияет на общество? Как вообще вот этот менталитет влияет на общую атмосферу в обществе? Например, как он сказывается, допустим, на предпринимательстве или взаимодействии между людьми? А здесь вот, ну, на предпринимательство, хороший вопрос. Если умеете вы поставить в тупик. Давайте я попробую на каких-то определенных примерах, да. То есть, когда предпринимательство, да, когда предприниматель понимает, что есть как бы мотивация, идея, что-то интересное и классное, да, то есть он идет, там, вот, допустим, да, там, к примеру, компания решает задачи для кого? Для там физических, юридических лиц, то-то, то-то, то-то. И есть как бы в кавычках, да, я не беру, что все компании там имеют миссию, но они выполняют там рутинную работу. Конечно, допустим, там, если взять предпринимательство сантехники, да, там, поменять унитаз, да, то есть, ну, это как бы шикарная вещь, но там нет такой, да, то есть обеспечить унитазом каждую семью. Да, то есть, как бы это необходимость, да, то есть это решение задач, необходимость, потому что в каждой квартире там или в доме должен иметь быть там туалет, с инициалами межу, все. Но вопрос в том, что в предпринимательстве есть креативность, есть задачи. То есть, когда ты производишь действия, которые решают определенные задачи. То есть, у человека, там, отработавший там, с 8 до 8, или с 8 до 5, или там, с 9 до 5, да, у него есть, он может обратиться, там, цветы ему доставят, там, да, есть фирмы услуг определенных. Это предпринимательство нормально. А когда у нас предпринимательство зависит от того, что я просто пошел, потому что я могу это делать, да, и за это мне платят. То есть вот ценность вот этого, это, ну, конечно, оно влияет, потому что, ну, дальше развития этого не будет. Но в основном, как бы, большинство, слава богу, дай бог, и ментальности нашей, там, и вообще 21 века, то есть у нас все-таки пытаются креативить. Это у нас там, понимаете, у нас каждый сейчас второй, там, понимаете, молодежь. Если взять там Инстаграм, взять, полистать там какой-нибудь Телеграм-канал, то они все прямо трейдеры, криптовалютчики, понимаете. Я не хочу их сейчас обидеть, я хочу быть правильно понят, но это атас просто, понимаете. Он в жизни не изучал историю биржи, он не понимает, что это такое, но он с удовольствием, услышав, кто-то рассказал, это классно, вот этот вот плагиат, опять же, да, тот же арабский менталитет, он увидел хорошее какое-нибудь видео, которое зашло, тут же его считал, как он считает, что он предприниматель, проговорил, отработал до автоматизма это дело и начал балаболить, понимаете, вообще не понимает, то есть ему в разрыв шаблонов даешь вопрос, там, говорит, а когда будет продаваться там какой-нибудь биткоин. И он такой сидит, какой биткоин? Когда продаваться? Он все, в разрывах шаблонах он сидит. Это вот как раз то же самое. Но предпринимательство, вот само предпринимательство, правильно, это предприимчивый ум. То есть что-то постоянно менять и двигаться. То есть если классный предприниматель, у него постоянно идет развитие. Постоянно что-то меняется. Апгрейд какой-то идет. Да, такой level up. Каждый раз новый уровень. Это круто. А так в основном нет. Большинство стараются выполнил, получил. Так проще. И в большинстве случаев, да, еще 21 век мы будем мучиться. То есть мы будем туда-сюда шататься. Обязательно. Кстати, ментальность таксиста. Вот многие же пытаются стать предпринимателями. Я быстро сейчас закончу мысль. Да, там, ну, вот синдром таксиста. Да, то есть он, сядьте в любое такси, неважно в каком вы городе, задайте ему вопрос, он скажет, да, у меня был или бизнес, или еще что-то. Я просто обожаю. Это мой личный бренд, это синдром таксиста, понимаете? Вот любому таксисту расскажи. А если начинаешь о чем-то рассказать, там, нет, я люблю придумать в такси истории. Там. Я говорю, там, вот я предприниматель. Там, да, у меня была строительная компания. Ты в такси, у тебя была строительная компания? Любая строительная компания наворует так, что можно хотя бы, если не работать в такси, ну где-то там украл, ну сидеть в особняке, а не снимать комнату на четверых в хостесе и работать. А сколько бы... У меня там подставили. Кто тебя поставил в строительство? Это что там, бетон у тебя вывезли на 100 миллионов рублей? Ну то есть вот такие вот мелкое вранье, но прикольно. Или там садишься и говоришь, ой, я вот занимаюсь, вот вы не представляете, космической. Вы знаете, у меня вот был бизнес, мы хотели поставлять запчасти, и ты сидишь с таксистом, и вот он, запчасти, понимаете, для космической. Ты сидишь, слушаешь эти сказки, я умиляюсь в такси, меня просто радует. Я вот думаю, вот кто-то там вечером читает детям сказки, а я в такси послушал сказку, мне вечером хорошо. Ехать минут 20-30, но обязательно, там, если это столица, то есть ты едешь как минимум 30-40 минут, обязательно есть классная, красивая сказка. Просто сказка кайф. Знаете, послушайте сказку от таксиста. Он обязательно расскажет. И он обязательно будет с вами общаться. Алексей? Да, но еще такой вопрос. Некоторые вот любят делить людей на группы, да, и вот существуют ли группы людей, у которых этот менталитет наиболее выражен? Если да, то почему? Так вот, выражен, потому что на самом деле они находятся... Ну, опять же, выраженный менталитет, опять возьмем тот же завод с крышечками. Он не выражен, они видят одно и то же постоянно. Мы же все-таки, помните, визуально, аудиально, нюхально воспринимаем этот мир, да, и плюс орально, то есть общаемся. А там общение идет, там, сегодня сделал 1000 крышечек, а ты 1200, молодец, тахановец. Да, конечно, они развивают это. То есть даже рабский менталитет надо правильно себе развить. То есть довольствоваться этим. Почему большинство могут и даже не входить от рабского менталитета, а может наслаждаться этим? Он, ну, в кавычках, стахановец, который там, да, каждый день льет это там. Да, они должны существовать, они есть. И у них так мозг заточен, нейронные сети так заточены. Это там есть. Я не верю, что это не передается через поколение. Понимаете, ну, у меня там папа инженер, то есть, ну, я понимаю, что у меня все равно мозг будет креативить, что-нибудь придумывать. Но я не буду, мой мозг сидеть на месте. Ну, не даст ему физика это. Ну, реально не даст. Понимаете? А другим, у него не заточено это. Ему проще, спокойненько. Вот ему сказали, что здесь вот, вот это вот взял, вот это продал, и ты здесь получил. Все. И вот если у него нет вот чего продать, у него все, у него крышу сносит. И вопрос в том, что первое, помните, да, тревога, потом стресс, а потом, если этого нет, вот он не подержал, это яблочко, там, шубку, мяско, еще что-то, все, он стрессует, а это депрессия. И что? Мир плохой. Вот заметьте, человек с рабским менталитетом обязательно обзывает мир. Да, обязательно у рабского менталитета родители – это тиран, то есть своих детей. Они говорят, ты ничего у тебя не получится. Потому что у них не получилось, что они делают? Навязывают свое мнение. Он же не подумал, почему не получилось, наоборот, развить, чтобы у ребенка что-то больше получилось. Он должен реализовать их амбиции. Вот что, что плохого в рабском менталитете? Стресс, тревожность, депрессия. Вторая ситуация. Обязательно вот этот вот ментальность нужно навязать. Обязательно. Детям, близким. Вот мир ты не понимаешь. Это политика. Ты там в ней разбираешься, что ты говоришь, что она Г. Да не важно, что там творит. Ты почитай, изучи. Он никогда не изучит этот момент. Он просто будет на это хаять. У него всегда виноват плотные слои атмосферы вокруг него, понимаете? Вот это виноватость. Дальше обязательно, да, там, он не даст ребенку развиваться, потому что внутри рабский менталитет не дал ему развиться. Он не дает внутреннего развития человеку. Его надо ломать, и ломать в корне, и быстро, и сильно. Тогда, если ты его сломал, да, пожить, да, может быть, ты и не поешь там два дня. Может, у тебя там на что-то и не хватит, на какое-то. Но если ты уже включил мозг, мозг уже не остановится. А нет, он так останавливается. Все, а потом начинается, и помните, я вам говорил, рюмочка за рюмочкой две, за стопочкой три, после стопочки бокальчик вина, и все это превращается, потом смотрим, легко зависимый человек. И начинаем с ним разговаривать, у него одна заученная шутка, одна стакан, после третьей не встаем, после пятой мы не пьем, выпьем за женщин, потом ни за кого. Все. Где? Зеньки залиты, что он может там сказать? Что этот человек даст ребенку, внуку, правнуку или там своему сыну? Да ничего. У него же серьезный стресс после работы. У него же, он пришел, он же все, он же как атлант весь мир держал на своих плечах. Вот что такое вообще? Вот представьте, вот сколько, вы же наверняка, каждый человек сталкивался с такими соседями, друзьями, близкими. Он там пошел, поработал 8 часов, он пришел, как будто, знаете, он на плечах вот мир держал. Говорит, Ланш, он просто устал. Он 1000 лет держал, чтобы мы тут ходили и дышали. Он такой подвиг совершил, не совершаем. Хотя может его организм сделать, и его мозг гораздо больше может сделать. И в процессе поездки домой там не сидеть там чавкать, понимаете, по пути быстренько рюмочку опрокинуть, занюхать огурчиком и бежать домой. А что-то интересное для себя сделать, развить. Или там как вот, да вот у нас был знакомый там, жене там, ну, человека на самом деле, у него были проблемы, травма была еще, он дитя войны там, я не помню, его ли оглушило, контузия, у него там что-то сухо. Он все время сидел там из проволочек, из всяких вот этих вот там капельниц, он что-то обязательно мастерил. Он каждый вечер приходил, это было счастье встречать его во дворе, потому что ты получал какую-нибудь из капельницы, из проволочки, какую-нибудь там фигурочку, игрушечку, кайф. И он постоянно креатив, с ним было всегда интересно. Я вот даже сейчас могу себе брелок из капельницы связать, потому что он меня научил этому. Кто меня учил? Я не лежал в больнице по 9 месяцев, понимаете? Меня никто там капельницу не учил. А многие дети умеют, и, потому что они там лежат только из этих капельниц. Тогда в то время делали всякие брелки, там штучки, понимаете, и все остальное. А он приходил, да, он там был контужен еще с детства. Там он, я не помню, 35-го года рождения был или какого-то. Его там где-то там бомбой присыпало. И он все, ну не мог он там где-то рвать. Но у него мозг так был заточен, он мог из деревяшку бал при нас что-то рассказывал, у него такой был перочинный ножик. Что-то раз и что-то вырезал. Потрясающая личность. Вот где рабский менталитет? Его не брали, потому что контузия, да, то есть у нас же ограничивает не потому, что у тебя мозг в голове, а потому что кто-то справку написал. Вот он работал, но с ним после его работы, вот он приходил в 6, там, как с завода обычно отпускали. Он еще часа два, вокруг него все дети были во дворе. Он всем давал, он никого не обделял. Он умудрялся, если кому не достало, тут же что-то изобрести там из веточки, и человек был доволен. Ребенок вообще был счастьем. И это не значит, что это каждый день было. Он умер там от инфаркта, там, я не помню, там, но мое детство, вот, слава богу. А у других детей этого не было. Его всегда встречала детвора. Понимаете? А летом, так это оттас, от него не отходили. Потому что кому-то он там что-то вырезал в виде ножика, кому-то там еще что-то. Постоянно. Отец мне постоянно то рогатку сделает, то лук, то еще что-то. Постоянно что-то говорит. Ты там себя занять нечем, на тебе. И ты смотришь, думаешь, как это вот за 5 минут это получилось. И рыбалок 6 лет взял там строгать. Сейчас не заставишь. Не-не-не. Вот сейчас я его не возьму. Уже не хочется. А тогда это было даже интересно повторить. Понимаете? Вот такие люди. Это другой менталитет. А этот никогда, он уже все. Он будет навязывать это мнение. Это проблема рабского менталитета. И слово я убирать не буду, потому что это как раз и есть. Не хочу двигаться дальше, а хочу, чтобы вы находились в моей парадигме здесь, рабского менталитета. И не уберу это слово. У нас эфир такой, Алексей. Да-да, ну вот я все-таки прицеплюсь и никогда, и это все. Но вот этими тремя словами я перейду следующему разделу «Изменение мышления». Ну все-таки, возможно, наверное, есть какой-то первый шаг, который может сделать человек, чтобы осознать наличие этого менталитета в своей жизни. И какие, может быть, шаги, а может быть, стратегии помогут людям и человеку этому избавиться от этого менталитета и перейти к более самостоятельному мышлению. Вот, да, конечно. Но если тебе... Да, если тебе, Алексей, идут навстречу, улыбаются, а ты на них дуешься, задай себе вопрос. Вторая ситуация. Можешь ли ты поменять маршрут, если хочешь по одному и тому же маршруту? Дальше, да, сделать для себя картинки. То есть, чему ты развился? Посмотри, возьми 5 дней. Конкретно, что ты получил новое? И чему ты что-то ты можешь сделать? Там, ручками, мозгом. Там, посиди даже просто напиши рассказ. Ребенку своему напиши сказку. Мы вот любим читать, я бы не давал там какие-то сказки детям. Возьми, напиши сказку ребенку. Расскажи, какая мама прекрасная, что она у тебя там прекрасная царица твоего царства. Это царство находится в глубине сибирских руд, там где-то, храните гордое молчание. То есть, пожалуйста, и это уже тогда даст первый шаг мышления двигаться. Мы же вот очень классно, да, там опять же нам накидали сказок детских. А ты пытался ребенку что-то рассказать? Рассказать историю, вот, допустим, приди по креативе, расскажи, как на работе было. Что злой там Кощей Бессмертный, зарплату не выдавая, он вилкой мне тут вот прижал там ногу, пришлось там задержаться. Я крышечки там делал. А красиво это все. Это как раз то, что меняет мышление. Запускает нейронные сети. Все, что мы делаем с вами на эфирах, Алексей, мы всегда разговариваем с вами про мозг, нейронные сети и как раз про развитие человека. И это комплекс. Ну, не получается у тебя рассказать с дикцией проблемы, потому что ты две рюмки принял, не можешь говорить. Ну, так сделай что-нибудь ручками. Там пусть это будет пьяный пластилиновый мальчик. Он говорит, ну, так вот стресс снимает пахан. Ну, что сделаешь? Ну, вот видишь, и пластилиновый такой пахан, и я такой. То есть, ну, хотя бы. Но это то, что первое дает. Вторая ситуация, да, надо за неделю посмотреть, ну, хоть что-то новенькое. Я не беру телевизор, да, не путайте грешное с праведным. Ни телевизор, ни там еще что-то. Есть очень много материалов, которые вы можете снять извне. Но это должно быть, вы прочли, вы впитали, и вы на это сделали собственное суждение. Собственное. Не слушать, как сосед отразился на статью РБК или еще чего-то. Что ты понял из того, что тебе прочитали или показали в новостях? Что ты сам подумал, когда тебе что-то там рассказали? Как ты видишь эту ситуацию? Заставь мозг креативить. Подумай, а возможно ли это? Или где-то здесь между строк что-то спрятали, не показали, не научили? Вот так это первые шаги. Третье, да, развивая моторику ручек, мозг, да, учимся, слово такое на английском, креативное, да, мыслим, что такое мыслить креативно, и что такое на самом деле понимание, когда ты не придумываешь, вот как раз не выдумка, а реализация, то есть мысль, превращенная в реализацию маленькую. Вот я сейчас возьму там листочек и сделаю самолетик, оригами, или придумаю какую-нибудь фигурку, к примеру, или к этому персонажу приделаю сказку. Это уже мое мышление. Понимаете? Хорошо, Алексей. Как у нас сейчас 20 пролетело-то, у нас там вопросов нет? Да, ну вот мы с тобой разговариваем, и я все время вот вспоминаю, почему-то все время в эфире с тобой я вспоминаю свою жизнь. Вот в моей жизни я никогда не ориентировался на какое-то одно занятие. Я любил заниматься всем. Вот правильно. Что мне интересно, тем я бросал. Вот мне недавно было интересно, а смогу ли я пришить молнию на куртке? У меня есть машинка там швейная, все. Я это сделал. Может быть, сделал не так, как это сделает профессиональная швея, которая 100 лет шьет эти куртки, но я пришил. Вот. Это говорит о том, что нет рабского менталитета. И твое отношение к детям очень интересно. Я уже с тобой не один день общаюсь, я понимаю, какая личность. Поэтому мы можем что-то обсуждать, там, да, брать какие-то упражнения для себя, для развития себя и собственных детей. Вот это и есть классно. А вот как раз проблема тех людей, которые, вот он приходит и говорит, вот я тут отпахал, а ты тут не ценишь мой труд. Да она не... Вот смотрите, вот как ребенку оценить труд родителя? Вот что такое рабский металл? Как оценить вот труд родителя? Родитель приходит, я пахал. Да он видел, как вы пахали? Вы были хрен знает где за 100 верст от него. Вот представьте себе, ребенку говорит, я пахал. Вот как ты ему объяснишь, что он пахал? Если он не с тобой, как с крестьянином в поле, не видит, что ты тащишь плуг вместе с быком, он не понимает, что ты работал. Но я тебе тут вот что это такое? Как это? И ребенок такой сидит, да, напахал, конечно, там. Ну, принесла мороженое. Я просил шоколад, мороженое и джинсы, а мне принесли только мороженое. Плохо пахал, папа. А мама, ты вообще запахалась сегодня? Я даже мороженое не увидел. Ну, она же такая, я вот тут. Что ты сделал? Алло, прости. Это что, ребенок это видит? Зачем ты это рассказываешь человеку, который с ментальностью еще не сформированным, бессознательным, он и не понимает. Что он сделает? Как вы думаете, как он повторит, когда выйдет на работу, и у него ребенок 5-летний будет бегать, говорит, дай шоколадку. Ты знаешь, я пахал, ты знаешь, сколько стоит шоколадка. Да не знаю я, сколько стоит. И не хочу, мне 5 лет. Я чума, я ребенок, мне вообще наплевать, что там. Как, сколько она стоит? Работай лучше, кайфуй, двигайся, развивайся, зарабатывай больше. Не экономь на мне, я ребенок. Я попросил шоколадку, я ее увидел в телевизоре. Выкинь телевизор, продай его нафиг. Ну тебе же надо вечером по паранойи посмотреть какие-нибудь убийства по этому телевизору. Сделать вид, вот видишь, какой мир бессовестный, тут везде кровопролитие. Ты серьезно? Мужик, ты серьезно? Мам, ты серьезно так относишься к своей жизни и к своим детям? Ты серьезно? Задумайся. Но чтобы поменять этот менталитет, это вот как раз не просто бессознательное общество должно отпустить, да, не то, что мы тут всех сейчас, вот, знаете, в эфире такой, ну, давайте такой гипноз там, да, да. Отпускай арабский менталитет, да, снимаем, как этот, помните, что у нас там было, там, да, освобождаем от рабства, да, там, всех крестьян отпускаем, да, то есть, вот все, нет арабского менталитета, так не получится. Развитие внутри человека, желание человека чувствовать себя личностью. А для того, чтобы чувствовать себя личностью, проверьте себя, потому что, может, вы вам уже навязали его с детства, вы привыкли ходить по одной и той же тропинке. Меняйте эту парадигму, заставляйте себя что-то новенькое и узнавайте хотя бы не раз в день, не раз, хотя бы раз в неделю что-нибудь, что вы можете проанализировать, заставить мозг поработать. И тогда все будет с вами нормально, с вашими детьми будет все нормально, потому что детям это передается на ура. Вы уже перестаньте, вот я бешусь, когда я вижу вот этих а-ля мамочек, а-ля папочек, которые, ты не знаешь, что я тут делаю. Не знаю. Вот хочется этого папу взять, сделать маленьким и сказать, понял, что ты делал? И он будет вот такими глазами. Пипец. Что делал папа, непонятно. Понимаете? И это реально. Или вот это в школу, знаете, вот эти сочинения, еще помню советских времен. Расскажи, что делает папа на работе. Вот расскажите про работу инженера. Перед ним комбайн, вот эта доска. Для меня она была чужда в 3 года. В 3 классе я вообще не понимал, что это за доска. Она еще и дома висела. Я понимаю, что он чертит. Вот объясните работу инженера. Вот ребенку. Хорошо, у меня папа умный там. Говорит. Вот представь себе, что вот прежде чем машинка появится, и я тогда написал это сочинение. Да я сейчас это сочинение могу по диссертацию на нем делать. Но папа со мной 5 часов объяснял, что такое вот эта деревянная хрень вот с такими, вот с такими ларимическими линейками, еще вот это еще цирку. Еще. О, Господи, я как вспомните, татас, а ну мне надо зайцу стоп-сигнал. Напишите, чем занимаются ваши родители. А еще самое классное, я помню вот это 4 класс, кем вы будете? Мне нравятся эти сочинения. Вот. Я вот не помню сочинения. Вот от этих сочинений мы идем к такому большому вопросу, как роль образования в формировании и изменении арабского менталитета у молодых людей. Правильно, только тогда родители же должны объяснить. Они, что ты не можешь написать, что ты будешь космонавтом или летчиком? Так вы же возьмите сочинение, половина летчиков. Только из этих летчиков-вертолетчиков половина, понимаете, алкоголиков, тунеядцев. Все, кто писали, станут летчиками, стали непонятно кем. Вот и все. Вот ваши летчики в сочинении. Я ж про это и говорю. То есть образование, образование, на твой взгляд, невозможно, не может изменить этот менталитет. Нет, образование, как мы подаем. Ты ребенку объясни, что писать. У нас же учитель говорит, да, там. Вот недавно я там стендапера услышал по Ютубу, понимаешь, он правильно говорит. Я прихожу, говорит, и мне учительница говорит, ты делай домашнюю работу. Он говорит, я вырос. Я папа, я не должен делать. Ты не можешь объяснить, что ему сделать дома? Ребенок же не тупой. Он говорит, у меня нормальный ребенок, оказывается. А я за него еще делаю домашнюю работу. То есть, или ты не умеешь это объяснить, да, учительница, или еще что? Зачем? Ну, реально смешно. Ну, тогда делайте нагрузку меньше. Ну, давайте будет учиться не 10, а 12 лет. Ничего страшного, 22 в институты поступят. Ничего же здесь страшного нет. Но мы же хотим, чтобы дети были счастливы, им интересно было жить или нет. А он выскакивает из института, да, только забыл, как вино портвейн пахнет, понимаешь? Он уже бежит там на какую-то работу. Тут еще случайно, там она забеременела, он подженился. У него мама истеричка, у него родители ее не принимают, потому что она из другой провинции, понимаешь ли. И все у них атас. Они даже построить семью не могут, понимаете? А у них еще молодое поколение живет, которое для них это целый... проблема. Вместо счастья у них это проблема. А теперь еще через 6 лет за ним там надо в школе учить уроки. Потому что они не успевают идти до 12 ночи. Мне одна в кафе женщина сказала, я и так ей много даю, 15 минут. Я за нее отработаю до 8 вечера. Хватит ей 15 минут общения. И тут же подружки рассказывают, какое у нее дочка говно. Ну вы простите за выражение, но это как так? 14 лет дочке и внимание мамы надо, у нее там сексуальность формируется. И она говорит, это вообще просто оторва, я не знаю, кем она будет. Она уже ребенка похоронила в своем сознании. Конечно, это не то, что арабский менталитет, это пипец. Это такая жесть в голове. И она стоит нагло, и чё я? Я вон с 8 до 8 работаю. А в кафе ты сидишь с подругами, ты же нашла время после 8 бухнуть и прийти бухой в 10 вечера. Это реальность, я не шучу ни капельки. Надо, прямо хочется такие блоги делать, прям снимать, говорить, вот, пожалуйста, мамаша потёпала домой, и говорит, что ее ребенок полный этот, атас. Вот и все. Ну, в общем, подведем черту, что образование, формирование, изменение вот этого менталитета лежит ровно в семье. В образовании. Да, вначале с нее, и... да, формируется там. Ну, я думаю, что намного главную роль играет все-таки семья в закладках. Потому что потом уже, если ребенок уже понимает, да, ему сложно встроиться в эту систему образования, потому что у нас сейчас в школе тоже всех приравнивают. Вот так вот. Вы должны стоять по линеечке, ни выше, ни ниже. Ну, поэтому, да, это же, это на самом деле, вот еще раз, да, для родителей. Так, я подожди, перебью тебе еще. Я просто пример маленький приведу. Пример, ну, из своей личной практики, да. У меня ребенок очень быстро схватывает математику. Я быстро ей даю все темы наперед. И, ну, и русский она схватывает точно так же. Ну, память хорошая у ребенка, и все. Она делает наперед, учитель ей говорит, а что ты наперед сделала? Ты не делай наперед. Да ты готова, ты должна была готова быть, что ребенок сделает какой-то наперед, что один ребенок будет как-то, ну, двигаться вперед быстрее. Ты должна дать ему дополнительные задания. Ну вот, пожалуйста. Развиваться с ним, да, спросить, почему так легко дается. Давай усложним задание. Вот видите, а учитель не хочет. Он говорит, а что ты спешишь? Правильно. Это от вас. Потому что ориентируется не по лучшему ученику, а по худшему. И, вот. И программу выстраивают так. То есть так они вот учителя надо спросить, какой менталитет у учителя. Да, то есть получается, что учитель в школе приравнивает всех детей к худшему ребенку, а не к лучшему. То есть и поэтому и не происходит вот этого командной игры, как раньше было в классе, что дети, которые быстрее шли, они подтягивали тех, кто шли медленнее. Это не только, это еще не сейчас приравнивается к статистике. Но опять же, да, если учителя не научили общаться с детьми, ей же дали образование, дали диплом. Я всегда против диплома специалиста. Диплом не делает специалиста. Специалиста делает его практика и отношение к его делу. А диплом это лишь только указывает, что он прошел определенный курс. А у нас к диплому, что диплом все, и все, понимаешь, приезжает какой-то там товарищ откуда-то там из Нигерии, вот он получает диплом, понимаете? Ну, он такой доктор, как я, летчик-испытатель. Вот подумайте, хотите вы к такому хирургу ложиться, который латынь не доучил, русский не выучил, а еще самое главное, на медицинском был только на последних двух курсах, потому что он принц какого-то Васи. Вот совершенно не хочу к такому хирургу попадать. Ну, да, да, точно так же у меня отношение ко всяким конкурсам, соревнованиям. Ну, по каким критериям вы оцениваете? Ну, вот он, ну вот кто лучше, допустим, спел, а кто хуже спел. Ну, вот он спел, но он спел по-своему. Да, как сумел. И надо похвалить, потому что у него нашлось силы воли спеть. Это как раз вот воспитывает. И еще для маленьких, для родителей, для всех. Перестаньте детей делать реализацией ваших там комплексов, которые вы там себе где-то вы не реализовались, и присылать ребенка для того, чтобы он вырос, как вы, или пошел по вашему пути, или что у него заранее чего-то не получится. Запомните, все, что мы рожать будем, будет следующее поколение рожать, будет лучше следующего, предыдущего поколения. Потому что мы бы не пришли в 21 век. Поэтому думайте, что вы делаете со своими детьми, что вы делаете в семье, и думайте, насколько вам нужен ваш мозг. Потому что вы формируете будущее не только своих детей и планеты, а вообще всего. Понимаете, даже как формируется Вселенная. Если у нас будет в депрессии кавардак, поверьте, снесет с орбиты эту нашу маленькую, красивую, зелененькую планетку. Однозначно. И никакой не ядерный взрыв, а именно бессознательность. Потому что все у нас происходит в нейронных сетях и везде во всем. Так что вот так. Что у нас там, есть вопросы, Алексей? Или будем отбивку делать? Или еще что-то рассказать? Ну, вопросы там, пока вопроса три. Я предлагаю нашим слушателям, зрителям, ну, включаться все-таки в наш диалог. И еще нам написать каких-то вопросиков. Я думаю, что они есть. А я еще пару вопросов задам, и мы будем переходить ко второй части. Точно так же и про личное развитие, да, я хотел коснуться еще. Очень важно формировать поддержку со стороны, то есть близких и друзей. И вот насколько это важно, и как это происходит. Чтобы не формировать поддержку. Процесс изменения мышления пошел. Да, ну то есть мы не формируем, мы не просим, чтобы близкие нас поддерживали. Надо научиться, вот чтобы ты хочешь, чтобы оценили твою работу или похвалили за какие-то действия, надо учить, видеть в происходящих действиях, что ты можешь похвалить, что там не просто он прекрасно выглядит или гвоздь сбил так, что шляпки не видно, да, а в том, что эта работа, да, радует глаз. Это научить надо, это здесь как раз искусство. Вот то, что, о чем вы говорите, это искусство. Искусство своим взглядом видеть красивое в том, что делает твой друг или близкий. Вот что люди все-таки в большинстве случаев, они такие эстеты, интересные, что-то могут скреативить. Вот тогда ты сам вначале, а если ты просишь поддержку, это как раз попахивает рабским менталитетом. То есть, видишь, я вышел в поле, значит, благодари меня и сделай мне там а-ля премию или еще что-то. Вначале мы начинаем формировать, что посмотри, вот, вот у нас там сзади стенка там сделана, это венецианская штукатурка, ее делали мастера. Вот эти мазки, то есть объяснять, что человек видит. У детей, у молодежи этого нет. Они прочитали, что это там, понимаете, там Ренессанс или еще что-то там, или там итальянское. Они не понимают этого. Надо объяснить, насколько это тонкая материя, тонкая работа. С чем он может соприкоснуться, то есть визуализация. Это вот как раз развить креативное мышление. И вот тогда, тогда, именно тогда человек сможет, да, получать вот эти комплименты и уметь их давать. И как только он научится давать, ценить, что делает рядом человек, там, да, там, если бабушка несет 5-килограммовую сумку, говорит, бабка, как ты несешь сумку? Но она прямо тянет тебя, там, сгибает к земле. Ну, ну ты идешь как... Конечно, это нет, надо взять и помочь. Это один вариант. Но когда, допустим, да, там бабушка связала платочек, он говорит, мне зачем это? Я в компьютере такой красивый там рисунок видел. Вот это уже обесценка, да? Вот это, то есть, это то, что должна привить бабушка, когда она что-то сделала ручками, научить и всегда показывать какие-то маленькие примеры самому впрасывать. То есть тогда ты получишь обратную связь. А вот просить – это проблема. То есть нам нельзя просить это, дайте нам обязательно вот это, похвалите меня. Вот я сейчас эфир делаю, говорю, ну все, хлопаем, хлопаем мне. Не, не надо, не надо, спокойно, выдохнем. Лучше замечание конструктивное, ну, да, там можно, там, если уже привыкли, там, сказать, ну, классно прошел, ну, спасибо, все. Значит, идем на уровне, идем лучше. А если он лучше прошел, чем предыдущий, вот это уже кайф, уже, значит, есть куда дальше расти. То есть поняли разницу, да, когда не я попросил, а когда это получилось извне или что-то еще. Просить нельзя. Хорошо. И последний двусоставной вопрос. Это из раздела «Будущее». Возможно ли какие-то изменения в ближайшие годы? И каковы, ну вот как тебе сказать, твое личное видение на изменения в обществе в отношении вот нашей сегодняшней темы? Но изменения будут, благо и пандемии все поменялось, очень много будет проблем с психикой, у нас сейчас пандемия психических заболеваний, это серьезные вещи, и это совершенно серьезно. И психика, и стрессы, и помимо стресса вот эта тревожность, это сегодня явление. То есть вот почему старое поколение говорит, у нас не было такого, чтобы там стрессовать, там споткнулся о велосипед или опоздал на работу, и все, там он в ужасе, там не знает, что делать ему завтра. Такого не было. Сегодня стресс и тревога – это такая серьезная насущность, ну, такая серьезная накатывающая волна, такая цунами, которая потихонечку накрывает там, где даже не пахло морем. Это существует даже в глубинках. Это, да, это проблема. А будет ли меняться население? Будет, потому что все-таки интернет-пространство нам дает больше немножко свободы, всякое такое. Но опять же, чтобы научиться пользоваться интернет-пространством, дорогого стоит. То есть вначале, как обычно, где бы мы ни хотели, вначале идет реклама, а потом уже интересное кино или там интересная программа или еще что-то, да, то есть как телевизор. В интернете тоже сейчас уже все поняли, там идет большинство спама. Помните, как да, там он еще не знает, что такое криптовалюта, в жизни не видел и за границей ни разу не был, но он уже трейдер, который там торгует где-то на серьезных биржах. То есть вот это вот вранье, оно будет мешать. Но я думаю, что в ближайшее время, там может быть не двухлетие, а десятилетие, очень быстро будет очень хорошо отлетать. Я надеюсь, что, может быть, искусственный интеллект поможет отметать всякий спам, некомпетентность. Может быть, будет полегче. И поколение все-таки будет поинтереснее. И надеюсь, что мы дадим новому молодежному поколению движуху все-таки более свободную, а не погружать их в систему за пятерку. Да, давай тогда. Если ты тут выучил быстрее, то сиди и молчи на уроке, раз ты знаешь лучше. А не иди там, сиди, развивайся или делай какое-нибудь задание интересное. Ну, конечно, это очень обидно. Вот, если честно, про вашего ребенка прямо с головы не вылетает. Что вот так вот сидит там учительница, ну, я с ней бы поговорил бы очень жестко с психологической точки зрения, потому что она мешает развитию. Человека будет, у нее будет комплекс отличницы. То есть она будет выходить и будет ждать, что если ее похвалят и разрешают ей делать, она будет делать. А то, что она может делать, ей будет бить по рукам. Это ужасно, Алексей. Вы меня прямо вот аж... Я вот сейчас сижу и думаю, как, что я бы сказал учительнице. И как бы я объяснил, какую математику. Прямо принесите ей эфир. Я для учительницы по математике объясняю, что вы общаться должны. Уметь не просто похвалить ребенка, а посмотреть, что быстро идет у нее. Где, может быть, какие-то вещи надо усилить. И что на самом деле она решает. Математика – это такая очень серьезная философская наука. Это не физика. Тем более нужно дать креатив. Это классное креативное мышление. Садитесь и с ребенком занимайтесь 15 минут, пока у вас делают самостоятельную работу. Может быть, что-то он с вами решит. Или дайте уравнение, над которым он будет думать. А не притупливайте и заставляйте человека сидеть и думать, что он, папа говорит одно, а учительница говорит другое. Не ломайте воспитание классного ребенка. Все, я сказал, Алексей, высказался. Хорошо, отлично. Благодарю, Владимир. Тебя за информацию, которую ты несешь. Благодарю за то, что пришел. И мы переходим ко второй части. Сейчас прозвучит небольшая отбивочка, и мы перейдем к общению с нашими слушателями и зрителями. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Арабский менталитет в 21 веке». Мы будем рады услышать ваши реплики и вопросы. Есть еще время задать их в наших чатах. Приступаем ко второй части. И хотелось бы немного разъяснить. Вот там мы просто говорили, может быть, в наших словах прозвучало лучшие, худшие дети, да, но я имел в виду, что уровень образования. Кто-то быстро осваивает программу, кто-то медленнее. И раньше, как бы в советское время, дети, которые быстрее осваивали программу, они помогали, подтягивали других детей, которые намного медленнее шли. Вот просто небольшие разъяснения по тому разговору, который был в первой части. И первый вопрос задает Екатерина Марфина. Здравствуйте. Вопрос. Что делать, если в ваших словах про выстроенный маршрут жизни и арабский менталитет узнали себя? Ну вот первый как раз и отвечал. Да? То есть проверить себя на то, что вы можете себе позволить поменять этот маршрут, или что мешает, то есть понять, может, вы уже находитесь в состоянии стресса или, допустим, тревоги. Вызывает ли тревога? То есть вот когда-то в 70-х, начало, середина 70-х, Райкин выступал с таким вот такой энтерпризой, говорил о том, что, говорит, а если я не пойду на работу, земля квадратная не станет? Понимаете, то есть пусть это было, вот я сейчас это применяю немножко не так, как это говорил великий Райкин там, да, но было очень интересно, что он заставлялся думать, ну, если я не выйду на работу, а что, дверь не откроется, а что произойдет с миром? То есть дайте себе позволить, то есть на самом деле, что произойдет? То есть в момент, когда вы четко идете, вот как, что такое работа? Цепь, да, вот вспомним, да, и он такой идет, как по ниточке, да, такой вот муравей. А может ли он себя взять, остановиться? Нет, идти на работу надо, и работать надо, и все. Но опять же, надо вам, потому что у вас там есть обязательства, холодильник, одно, второе, третье. Но вопрос, как вы к этому подходите? Вы понимаете, о чем мы говорим? Что такое ментальность? Еще раз, бессознательное формирование мозга и нейронных сетей. Бессознательное. То есть как вы к этому подходите? И если вы туда идете, а я вам навстречу иду улыбаясь, и вы думаете, вот скотина довольная. Я тогда иду пахать. Да, это и есть ваша ментальность. Вот это и есть рабский менталитет. Вы вот так, а я к вам с улыбкой. Да, мне, может быть, тоже не хочется там психотерапией заниматься. Или видеть клиента 2 года. Представьте, там 3 года видеть или 4 года одно и то же лицо. Не очень хочется, поверьте. Но если я подхожу к этому нормально и понимаю, что это необходимость, и это мне нравится, и я понимаю, что мы идем, меняемся. И говорю, я прихожу такое лицо, а потом выходит такое лицо. Через 4 года я понимаю свою работу. Мне не нужна ее похвала. Это подход. Вот меняется ваш внутренний подход. То есть первый шаг – это поменять. Можете вы выпрямиться и перейти на другую улицу, пройти чуть дольше до этой работы, улыбнуться, понять специфику свою, чтобы понимать, а для чего вам это? Это ваш тест. Определить, вы в депрессии, вы в стрессе, у вас тревога, или вы на самом деле уже все, уже пипец, ну, то есть куда, некуда деваться. Вы, следующий ваш этап – это хорошая большая рюмка, потом стакан, потом бутылка и как бы «Маривидерча стаманьяна». Вот я бы, надеюсь, я ответил на вопрос. Спасибо за вопрос. Поехали дальше. Наталья Кудрявцева. Чего плохого в стабильности? Когда там плохо, то да. А если в одном месте есть движение, новые люди и любимое дело? Нет, вот мы про это и говорим, что если там есть движуха, все нормально. Но, во-первых, давайте, пожалуйста, вот слово «стабильность», наверное, это единственный раздражающий триггер для моего мозга и моего слуха. Вы понимаете, это такое ощущение, знаете, это даже чем хуже, чем Ванга, чем Бог. То есть как бы стабильность, это вы говорите о том, что завтрашний день у вас 100% простроено. То есть вас не одолевает ни насморк, понимаете, ни цунами, ни геополитика. То есть на вас ничто не влияет, вы такие стабильные. Вы формируете действия, да, то есть вы как специалист находитесь в движниковом коллективе и все остальное. Но слово «стабильность», вот, пожалуйста, я бы вообще из лексикона убрал. Но это как бы такой, знаете, такой маленький флажочек для шизофрении. Потому что, ну что такое стабильность? Понимаете, у нас завтра может мировая валюта поменяться, понимаете? У нас будет вообще, это может быть не рубль, а понимаете, трубль, понимаете? И все. Где вы? Вот вы копили, а вам сказали, пока будете копить вот это. Ну вы посмотрите все-таки историю, экономику. Ну не бывает таких вещей. Поэтому у вас не стабильность. У вас есть любимая работа? Я за вас рад. У вас есть коллектив, который там вы что-то подчеркиваете, что-то с ними делаете, танцуете, еще иногда выпиваете, целуетесь в десна и распадаетесь, вам весело, вы крутые, вам повезло. Слава Богу, вас не задел тревога, стресс, ходите и с удовольствием ходите туда 20 лет. Но если вы приходите, и у вас кроме станка, грубо говоря, да, как в анекдоте, да, там, ты приходишь, у тебя, говорит, на море, у тебя станки, станки, знаете, анекдот про проститутку, говорит, она говорит, давай, девушка, говорит, займемся, говорит, интимными отношениями. Она говорит, вот представляешь, я тут лежу на пляже, ты кем работаешь? Он слесарь. Вот ты приходишь, у тебя станки, станки, станки, станки. Он говорит, я не хочу, говорит, я отдыхаю. Вот и тут так же, понимаете, то есть он видит одно и то же, и он дальше ничего не делает, его мозг не развивается, и он уже ходит понурый, он же вот этот вот ментальность, мозг, нейронные сети, он гасит. Он не видит в этом прекрасности, интереса. Он не развивается, он не притягивает что-то интересное для своего мозга. И он начинает превращаться вот в такого сутулого, дикого, обожженного человека. Если вы радуетесь, ну шикарно. Пусть это будет для вас, как вы называете, стабильностью, но я думаю, что это классно выстроенное ваше хорошее настроение, ваша любимая деятельность, хороший коллектив. Я за вас очень сильно рад. Двигайтесь и наслаждайтесь 20-30 лет. Провожайте друг друга на пенсию, встречайте рождение новых внуков вместе, дарите друг другу цветы и радость. Вы молодцы. Ну, со стабильностью подумай. Я спасибо за вопрос, я надеюсь, ответил. Да, и еще один такой момент тоже меня это резануло, потому что там, где есть движение, для меня это априори нестабильность в любом случае. Невозможно пройти по улице в разную погоду и получить стабильность. Ты хочешь выйти зимой и идти как летом, что ли, Солнышко птички. Да. Да. Ну вот Наталья Кудрявцева еще задает вопрос, чего плохого в мяснике? Это когда ты, ну, рассказал про официанта, который мясо разносит. Ну, она подумала, что мясник... Секундочку, мы не говорим, что он плохой друг. Спасибо за вопрос, Алексей, быстро отвечу. Подожди. Он мастер на том месте, на котором находится. Кто-то же должен рубить мясо, ну, или разносить, да, или на заводе, допустим, работать. Секундочку, еще раз. Мы не обесцениваем труд. Вот видите, вот что значит быть неправильно понятым? Еще раз. Подача его, вот мы говорим о том, что когда человек... Что такое ментальность? Он специалист, и мы рады, что у нас есть такой друг, который приносит и может поставить стейк, и классно знать, какой повар его лучше приготовит. Мы не про это, а про его подачу. Ему дальше неинтересно. Мы говорим о ментальности внутренней. Сколько его друзья там вытаскивали, хотели с ним автосервис строить. Да, он стал специалистом именно, как вы говорите, своего дела. Но вопрос его подачи, вот, ну, хорошо, возьмем так, если вы уже хотите, чтобы я разобрал эту ситуацию. Вот представим, что у нас было 5 друзей, классных, шикарных, которым не только там пивка по пятницам выпить вместе там, или футбол посмотреть. Много было чего интересного делать. Вот он, выпавший за несколько лет работы там, он выпал. Он не приходил, он только слушал, что мы чего-то там научили, что-то сделали, куда-то съездили. Он совершенно не хотел развиваться. Он заходил, и в конце концов он сидел вот так вот тупо в уголочке и понимал, что он не вписывается, понимаете, в наш дальнейший образ жизни. Если бы он совершенно серьезно там двигался, развивался, сказал, слушайте, ребята, я там такую книгу в ресторане, не было людей, прочитал там, вот это там, сделал руками, слушайте, подумал, как сделать там кухню лучше или интереснее, там, я поработал над газовой плиткой. Мы бы сидели, слушали, как классно. А в первое время он нам рассказывал о том, кто приперся, кто напился и кого он выкинул из ресторана. Совершенно мне не интересно, кто нажрался у него в ресторане. Эти чужие сказки не нужны. Мне интересно, что у него происходит в душе. Он наш друг. Поэтому то, что он специалист, да, но он выпал из тусовки, потому что тусовка пошла дальше. Двигаться там, придумывать что-то, креативить, разъезжаться, встречаться где-то в центре мира, расползаться где непонятно как. Но мы постоянно что-то добавляем, у кого друг друга чему-то учимся. Я не говорю, что он стал мне плохим другом. Просто если сейчас с ним встретиться, я могу поздороваться, узнать, как у него дела, и все. Он отвалился от семьи, от детей, его все равно они разошлись там. Он не участвует в семье детей. Вот в чем ментальность. Я не говорю, что он плохой человек. Да, он классный. Он шикарный, у него такой опыт, у него такая осанка, он все, он знает, как подавать, у него там все это, у него это на автопилоте идет. Ну дальше-то где? Вот о чем идет речь. Я не говорю, что он плохой официант, а в том, что дальше не пошло развитие. Он также выпал из нашей тусовки вначале, он выпал от жизни своих детей и своей семьи. Вот в чем его проблема. И он там в пятницу, да, я посижу там, и все там. Я дома возле телека, у меня такой опыт. Все, спасибо. Я надеюсь, ответил на вопрос. И вам за вопрос спасибо. Да, идем далее. Константин У. Здравия всем. Вопрос. Назовите 5 последовательно пунктов для начала ломки рабского мышления. Благодарю. Вот четко 5 пунктов. 5 пунктов. Да. Первое. Учимся, да. То есть, если мы поняли, что нам как бы диагностика 5 пунктов, как лам. Первое, то, что мы можем изменить маршруты движения. То есть, мы когда ходим по одному и тому же месту, у нас это записано в автопилот, да. Ну, допустим, даже первое, да, попробуйте допрыгать в туалет на одной ноге. Покажется, что вы с ума сошли в доме. Ну, попробуйте. Потому что вначале для вас это будет что-то непонятное, когда вам мочеточник как бы давит на мозги, а вам тут надо на одной ноге допрыгать. Вторая ситуация, да, попробовать узнать что-то совершенно новенькое, то, чем вы не занимались. Вы знаете, у меня человек говорит, ну я не любил никогда физику, да ее любить не надо. Любите женщин, шоколад, вы мужчина, там, понимаете, любите красоту, искусство. Не нужно любить физику, попробуйте взять и порешать задачи физические, те, которые для вас сложны, для вашего мозга. Это разрушает вашу ментальность рабского менталитета. Займитесь через «не могу», «не хочу». Это вторая часть морализованного. Третья часть, да? То есть у человека, который находится, надо понять, есть ли у вас состояние стресса. То есть внешний фактор, когда вы покидаете свое жилище, идя или плывя на работу, там, или рассекая воздух, и, идя в офис, то есть вы понимаете, что вас это раздражает. Значит, вы на первой стадии тревоги и стресса. Для вас сразу же, да, начинается работа, мимика, да, почитать драматургию, почитать что-то веселое там из каких-нибудь юморных штучек, там, Зощенко. То есть учиться растягивать, то есть получить при выходе вот это легкое удовольствие. Третья часть. Четвертое, вот пять пунктов, чтобы по пунктам было. Четвертое, то есть мы все время идем в развитие, то есть надо развивать моторику. Если вы не работаете руками, у вас там мыслительный процесс, или рутина там пишете, или там работаете на компьютере, то есть у вас должна смениться картинка. Постарайтесь, ну, поставить какое-нибудь описание, вот что сделать нужно, вот как научиться там писать ручкой. Взяли картину, любую, я могу сейчас привести пример, взять там картину, и вы ее описываете. То есть то, что вы видите, краски, вот и все там, вот в искусство. Вы входите в новую ментальность. То есть вам нужно, чтобы нейронные сети засверкали. Взяли картину Айвазовского, Мане, там, Маки, и пишете, я вижу там столько-то, столько-то Москва. Прямо описываете, что вы в этой картинке видите. Ваш мозг должен включиться, потому что то, что у вас постоянно, оно не дает вам выплеска нейронных сетей. И пятая часть, да, то есть у таких людей, которые уже дошли до состояния, назовем, стресса, да, допустим, уже появляется тревога, да, тревога убирается, а какой-нибудь адреналиновые такие штучки там, попробуйте, ну, не знаю, там, новое хобби, да, то есть какой-то, может быть, физический труд, ну, опять же, по здоровью, понимаете, вот вы задаете вопрос, мне очень сложный, да, там, у вас там есть там нарушение, вот у меня там, допустим, там, грыжа, мне тяжести таскать нельзя, но я со спокойной душой могу там играть на бильярде, но не могу играть в боулинг, или, к примеру, еще в каких-то местах, то есть я всегда что-то добавляю, которое дает динамику для мозга, то есть вот даже игра на бильярде, она дает и мышление, и геометрию, да, угол падения равен угол отложения, внимание и концентрация, ну, сходите в тир, там есть, не обязательно ходить с пистолета стрелять и сказать, я в армии настрелялся, не нужно, есть арбалет, есть лук, можете сделать рогатку. Возьмите, повесьте 9 консервных банок, постреляйте, потому что это концентрация, движение, совершенно другая моторика. Ну, по воробьям не надо, оставьте природу в покое, ну, повесьте баночки, бутылочки, стекляночки. Понимаете? То есть вам нужно, пятое, это движуха, совместно мозг, тело и что-то еще. Но опять же, не монотонно, не надо, я сажусь на велосипед и поехал. Я только что рассказал, что это должно быть там руки, мозг и все остальное. Велосипед ты сел, согнулся в спортивной позе, крутишь только педали. Это не то хобби. Да, здесь нужно вот что-то такое скреативить, понимаете? Ну, поиграть там, ну, грубо говоря, там, может быть, в прятки с кем-то еще. Да, там, ну, завязанными глазами поискать там предметы дома. Расставить там, угадывать, какие предметы стоят перед вами. Понимаете? Вот элементарные вещи. Там, ну, повесьте себе такую штучку, вот, там, какую-то лошадь, положите туда конфетки, разбейте, найдите ее там бейсбольной битой. У вас должно быть еще эмоционально это. Это пятый вариант. То есть добавить эмоциональность в ваши действия плюс креативность мозга и рук. То есть совместить тело, ментальность и движуху. Я ответил, надеюсь. Спасибо за вопрос. Я ответил. Спасибо. Пять. Да. Да, пять тебе за ответ. Ага. И, ну, все вопросы подошли к концу, и я предлагаю тебе сказать что-то доброе, светлое в завершении нашего эфира, какие-то напутствия нашим слушателям, зрителям. Хорошо, спасибо, с удовольствием скажу. Давайте так, у кого есть дети и внуки, пожалуйста, не делайте из детей и внуков реализации ваших там недоделанных или нереализованных ваших амбиций. Да? Старайтесь больше давать им свободы, креативить и показывайте, чему вас жизнь уже научила, ваш опыт. Не стесняйтесь рассказывать собственные истории красиво и классно. И поменьше жалуйтесь детям или объяснять, что вы так много для них делаете. Я хочу, чтобы у вас росли здоровые, любящие вас внуки, дети, и вы их любили с такой же силой, как они, безусловно, любят вас. Здоровья, берегите себя и любите близких. Благодарю. Дорогие слушатели и зрители, наш эфир подошел к завершению. Сегодня мы обсудили факторы, которые формируют наше восприятие свободы и ответственности, а также как эти установки влияют на наше поведение и отношения в современном обществе. Мы рассмотрели, как важно осознавать свои внутренние ограничения и стереотипы, которые могут мешать нам развиваться и достигать своих целей. Рабский менталитет – это не только вопрос внешних обстоятельств, но и внутренней работы над собой. Каждый из нас может сделать шаг к свободе, осознав свои истинные желания и стремления. И я надеюсь, что сегодняшняя дискуссия вдохновила вас на размышления о том, как вы можете изменить свое мышление и поведение, чтобы стать более свободным и независимым. Помните, что перемены начинаются с самих себя, и каждый шаг к осознанию своей ценности и силы – это шаг к лучшему будущему. И еще вот помимо таких формальных слов, хотелось бы добавить, что желаю каждому слушателю и зрителю, который будет слушать наш эфир и который слушал сегодня в живом эфире, находить свою маленькую вселенную, превратиться, ну, на какой-то даже момент в маленького ребенка и взять, ну, это образно говорю, и взять какую-нибудь дорогую игрушку со стола и грохнуть ее о пол. Вот это поможет поменять, уже вы находитесь в правильном направлении. И говорю еще раз, это образно. То есть попробуйте сделать что-то новое, откройте в себе новый вселенный, как это делает ребенок. Ну, а я благодарю за участие всех в эфире, благодарю участников, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом, иными способами. Наших зрителей благодарю за то, что задавали вопросы и писали реплики. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, друзья, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Но на Народном славянском радио проходил эфир «Рабский менталитет в 21 веке». Гостем был Владимир Вороной. Алексей Щербаков вел эфир. За чатом следила Светлана Большакова. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.